Да. Можно еще в цели программе две песни попросить, да. А все остальное будет... Ну, ты подсказывай, я... Да. Значит, очень большая была просьба твоего родителя спеть «Монах». «Монах»? Да. Ага, сейчас, если они... Они здесь есть? Есть. Точно? Да, не может быть. Да. Открой 77-й год. Я не помню их просто. Да. Окей. Ну, вот это, у этой песни совсем скандальная история. Я ее спел на каком-то очень большом слете, юбилейном, где было в первый раз, собралось в Подмосковье 10 тысяч человек. И мы выпивали с Борей Рысевым, который сейчас здесь, насколько я знаю. И вдруг к нам приходит человек и говорит: так, значит, Ткачев, Рысев на сцену. Мы идем к сцене, а надо нам пройти было где-то полкилометра, достаточно долго. Боря потерялся, он упал в какую-то канаву, я его не смог найти. Но я дошел, выхожу на сцену, не сажусь со всей культурности, звук, конечно, как Галич. Но я говорю: а что петь-то? Мне говорят: что хочешь? Я ошалел от этого и спел песню. Это был 76-й год, представьте себе вот эту песню. Написано было в 76-м. 20-й. Ну вот Бори, он, да. Он все знает. Я думаю, что он даже знает, как я написал эту песню. Значит, «Монахи» называется. Вообще, эта песенка была написана, мы любили, будучи еще студентами, у нас была чудная компания, мы делали домашний спектакль. У меня очень много песен, которые написаны к домашним спектаклям. Там есть совершенно хулиганские просто песни. Ну, это одна из самых приличных, наверное. Песня «Монахи». Значит, это был 60-й год советской власти, да? Юбилей. Позабытые, оскопленные, все униженные, оскорбленные, мы молитвами, причитаниями помогаем забыть про плоть. Приложите же все старания, изгоняя прелюбодеяние и очищенных от грехов своих, свои примет объятья Господь. Наш римский папа, наш благодетель, и все мы, братья Христовы, дети, все время за Богом, вот жизнь собачья. Даешь, товарищ, оберег безбрачья. Можем мы продать индулигенции, заблудившейся интеллигенции, привившейся, и заблудшие возвращаются к вере праведной, вере для всех. Снова сильные, обновленные под хоругвями краснознаменными, дело Богово, дело правое, все творят, искупая свой грех. Наш главный папа, наш благодетель, и все мы, братья Христовы, и дети, как мы вас любим, как понимаем, вас хлещут плетью, а мы страдаем. Величайшее наслаждение — находить для себя утешение, видеть лучшее в свете розовом или в свете решений двора. Пусть исчезнут в миг все сомнения, мысли наши и заблуждения, и ликует мир, что сегодня днем стало лучше, чем было вчера. И если дьявол вас искушает, Лишь повинитесь нам все, прощают, а нет, так сами за все в ответе. Хоть мы и братья, Христов деть. Вот, вот припев, вот это вся огромная, вот, огромное количество людей, они скандировали. И после этой песни я увидел, что там со сцены бегают в ужасе организаторы, обхватив голову.